а вы что обо мне думаете?» «Мы ради», — ответил от имени всех Петр. «Мы думаем, как прежде. Для нас ты сын голубя. И так мы провозглашаем тебя повсюду». «Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Я вами доволен, особенно тобой, старина Петр. Молодец, что решился высказаться за всех. Спасибо. Вообще ты хороший парень, а потому слушай внимательно, что я скажу тебе. Тебя ведь зовут Петр, не правда ли?» «Конечно, ты же сам дал мне это имя вместо прежнего, Симон. Так вот, раз ты Петр, то есть камень, на сём камне я создам мою церковь». «Прости, я не ослышался?» «Я говорю, что построю на Петре, то есть на камне, который есть ты, мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфей, глава 16, стих 18. «Врата ада? Ну да, адские врата. Я что-то не улавливаю. А это не важно. Кроме того, я вручу тебе связку ключей. Это будут ключи от Царства Небесного, того Царства, что наверху, выше Луны. И когда ты зажжешь узел на земле, завяжется и на небесах. И когда развяжешь, наверху тоже развяжется». «Премного благодарен», — сказал Симон Камень. «Это для меня немалая честь. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие». И, повернувшись к остальным апостолам, с торжеством прибавил, поглаживая бороду: «Слышали? И так решено. Отныне я вице-президент нашего общества». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 21-39, глава 16, стихи 1-20, от Марка, глава 7, стихи 1-37, глава 8, стихи 1-30, а также от Иоанна, глава 6, стихи 22-72. Глава 43. Пробное вознесение и беседы на воздусях. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Матфей, глава 17, стихи 1-3. Недели позже Иисус направился в холмистую местность на западном берегу Генисаретского озера. К вечеру вместе с тремя апостолами, Симоном Камнем, Большим Иаковым и малышом Иоанном, он взошел на высокую гору, которая называлась Тобор. Добравшись до вершины, Иисус обратился к своим верным ученикам: «Я здесь помолюсь на сон грядущий. Вы тоже, если хотите, можете помолиться со мной». Затем он упал на колени, простер руки ввысь и начал бормотать молитву. После первой молитвы он перешел ко второй, к третьей, четвертой, пятой и так далее. Апостолы последовали его примеру. Они тоже встали на колени и тоже воздели руки к небесам, затянув «Отче наш». При этом они из-под тишка перемигивались, словно хотели сказать: «Ну и гусь этот наш, помазанный миром сын голубя, ему хорошо, у него всегда на выбор две сущности, человеческое или божественное. Когда ему хочется, он устает, как все люди, а когда не хочется, вовсе не устает. Вот и сейчас он торчит с вытянутыми вверх руками целых полчаса. Должно быть, включил свою божественную сущность. Так он может простоять еще 3-4 часа подряд и даже не шевельнуться, Но мы-то, черт возьми, из другого теста. У нас только одна сущность, человеческая, и через 5 минут у нас просто отвалятся руки и ноги. И действительно, Иисус молился с таким необычайным рвением, что, казалось, вовсе не чувствовал утомления от неудобной позы. Что касается 3 апостолов, то у них уже ломило колени и руки, сами опускались. Наконец, не в силах более противиться усталости, они преспокойно улеглись прямо на голую землю, чтобы хоть немного вздремнуть. Вскоре все 3 заснули крепким сном. И как раз тогда, когда они с редкостным единодушием похрапывали в унисон, на горе Тобор произошло нечто поистине удивительное. Иисус перестал бормотать молитвы, встал на ноги и медленно поднялся над землей, как воздушный шар. Нет, он поднялся совсем невысоко, всего на 1 метр с небольшим от земли, ведь это была только проба. Настоящее вознесение должно было состояться в более торжественной обстановке. Поэтому сейчас он неподвижно повис над самой землей, словно для того, чтобы доказать, что законы природы для него не существуют, и плевать ему на всякое там земное притяжение. В то же время небеса разверзлись, и оттуда спустились 2 пожилых господина. У одного на голове сияла пара светящихся рогов, то был Моисей. Другой съехал вниз на огненной колеснице, которая ныряла среди туч, как рыба в воде. Это был пророк Илия. Папаша Моисей повис рядом с Иисусом, Илия вылез из своего экипажа и таким же образом устроился с другой стороны. Все 3 парили в 1 метр от земной поверхности, словно подвешенные на незримых веревках. Зрелище было прелюбопытное. При этом они спокойно вели дружескую беседу. «Вы очень любезны, — начал Иисус, — что сошли меня навестить в такой поздний час.